الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, следующий урок также касается тех законоположений относительно мусафира. И следующий вопрос, который будет затрагиваться, это то, что если мусафир оставил какой-либо день по причине своего сафара и нахождения в какой-то местности, то на нем лежит обязанность возместить данные дни. И доводом на это является аят, где Всевышний Аллах говорит: «Фамен кана минкум маридан ау аля сафарин фаиддату мин айямин ухар». А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. А также на это указывает иджма, единодушное мнение обладателя знания, как об этом сказал Ибн Хазм в «Маратиб аль-Иджма», а также Ибн Рушд в книге «Бидаятуль Мучтахид». Следующий вопрос о том, что если выздоровел больной или мусафир вернулся домой в дневное время, то ему не следует воздерживаться от еды и питья в оставшуюся часть дня. И это мнение придерживался имам Малик, рахималлаху тааля, а также Шафии, а также это одно из мнений имама Ахмада, рахималлаху тааля. То есть если мусафир приехал к себе на родину, приехал к своей семье, к себе домой, то и у него, например, осталось еще до разговления полдня, то вот эти полдня не следует ему воздерживаться от еды и питья. Более того, ему дозволено кушать и пить в оставшуюся часть дня. И довод на это является следующим, что нету довода, указывающего на то, что ему является обязанность возместить данные дни. Второе, что запрет месяца отсутствует в отношении него, поскольку он является из числа тех, у кого была уважительная причина разговляться, и шариат Всевышнего Аллаха дозволил ему разговление. И третье, он ничего не извлекает от этого воздержания, ему никакая награда не будет за это, потому что Всевышний Аллах Субхану Таля обязал ему возместить этот день в другие дни. И на этом мы заканчиваем с вами те вопросы, которые связаны с сафаром.